Здравствуйте, Прометей, у меня есть цигун, пару идей, как спасти людей от гибели, как пробить помощи из белины. Тут комары выпивают кровь литрами, и это не считая беда, а у кого не считая беда. Но он не жалуется, ведь он сражается, несмотря на обстоятельства. Несмотря на обстоятельства. Какие мир обладает? Но неужели только эти серые краски и повседневные маски шоу? Ведь шоу маску бум, нам говорили не шутите с огнем, но в то же время нам показывали с ним новый прием или номер. Новый прием или номер? Мой старый район научил меня жить, и если бы не он, то я бы просто помер. Я бы не знал, что мой брат трансформер, который может трансформироваться в книгу. Да ладно, хули там, не буду я держать обиду. Ебу чую рядом свою судьбу несчастному случаю. Поэтому я никого не слушаю, а никого не слушаю. Поэтому я никого не слушаю. Сорву чеку от гранаты, кину ее тому черту, который завышал свои таланты. Люди лаборанты тут что-то искали, но после потеряли все варианты, по-тихому спетляли. И по-тихому спетляли.